Глава пятая. Следы. Однажды Ла заметил, что к его самострелу с убитым соболем подходил неизвестный человек. Старик ползал на коленях, смотрел на следы и понять не мог, почему чужой человек насторожил самострел сызнова, хотя зверек уже попался, соболя не взял. Может быть, потому что соболь спролась с ними. Замерзая, зверек так согнулся, что на спине его под черной пегой шерстью выкатился горб, пасть оскалилась в бессильной злобе, кровь застыла на зубах. Соболь, умирая, пытался вытащить стрелу, хватался за нее зубами. Окоченевшая горбатая тушка была пробита насквозь. Вокруг снег с пятнами звериной крови, как сахар с застывшим соком. Вкусное кушанье для собак. Псы съедали застывшую кровь, выкусывая ее вместе со снегом. Ла подозвал сыновей. Старик и парни присели на корточки. Почему след был хорошего черного соболя, а попался плохой? — спросил Удога. — Наверное, этот человек нашего соболя украл, а своего плохого нам подбросил, — с досадой ответил маленький горбоносый Пыжу. — Нет, неверно. Оба дураки, ничего не понимаете. Это хороший человек был, не воришка. Через тропку чужой рукой были натянуты один над другим три волоска, нижний совсем в снегу. Ла был беден, он никогда не ставил на тропку три волоска сразу. Конский волос дорого ценился на мангму. У манжурских торговцев приходилось покупать каждую волосинку. У зверей нет таких волос, как в хвосте у лошади. А лошади у манжуров очень-очень далеко. И торговцы уверяют, что за последние годы хвосты у лошади почему-то не растут, и что конский волос страшно вздорожал. А тут человек не пожалел трех волосков для чужого самострела. Ла понимал, три волоска натягивать лучше, чем один. Если подует ветер, начнется снегопад, нижний волосок занесет, сверху останутся еще два. Соболь все равно попадется. А-на-на, какой человек нашелся! Мне три волоска не пожалел. — Если бы украл соболя, то хорошую ловушку не поставил бы, — сказал Ла. — Хорошего бы взял и плохого не бросил. Ла знал, кто ставит ловушку в три волоска. — Это лоча, — сказал старик. — Это они такие ловушки любят делать. Видно по устройству. Молодые парни переглянулись. Удога быстро поднялся и пошел вверх по тропке, читая следы и трогая их прутиком. — А-на-на! — вдруг воскликнул он. — След оказался двойной. За крупным длинношерстным соболем прыгал тот самый пегий и лысый, что попался под стрелу. Этот пегий чего-то боялся и свой след в тайге не оставлял. Он старался прыгать след в след за хозяином тропки, но оступался. Он, видимо, и жил тем, что крал добычу у хозяина или подъедал остатки. Удога все понял. Где-то поблизости охотился лоча. Лысый маленький соболь надоел ему. Бегал по следам хороших соболей, портил их. Лоча решил его убить. Он выгнал лысого с своей речки, и тот попался на самострел Ла, приготовленный для другого зверька. Хитрец, сам себя перехитрил. Теперь он жалкий и горбатый, окоченел, скали зубы в бессильной злобе. Чей самострел? Того добыча. Лоча оставил соболя соседям, но чтобы не нарушать охоту на хорошего соболя, снова насторожил самострел. Он устроил это по-своему, словно поучая соседей, как лучше делать ловушку. Он выказал щедрость, не пожалел трех волосков. — Может быть, это Фомка? — спросил Пыжу. — Нет, — Это не Фомка, — отвечал отец. — Фомка охотится так же, как мы. — Да он этой зимой пошел на Амгунь, совсем в другую сторону. Туда ходят гелики, и с ними приходят те двое лоча, которые убежали из своей страны и теперь живут на устье Мангму. Он пошел туда, чтобы встретиться с ними. Фомка — сосед тондинцев, русский, поселившийся на Мангму и женатый на тунгуске. Ла знал след Фомки. Это тяжелый человек с большими лыжами. Совсем другой охотник подходил к ловушке сегодня. Этот был издалека и охотился по-своему. По следу, как по лицу, все видно, все можно узнать, — сказал Ла сыновьям. Вот по следу мы знаем, что он идет легко. На сучок никогда не наступит. Значит, глаз зоркий, башка крепкая, даром не думает. Сам сухопарый, не жадный. Всем хотелось встретить этого человека и поговорить с ним. Ла поднялся и вырубил на коре дерева стрелку, показывающую дорогу к своему балагану. Он приглашал русского к себе. — У лочи лошадей много. — Конский хвост не жалеют, — говорил Пыжу. Вечером в балагане говорили про русских. — Раньше тут много русских жило, — рассказывал Ла. — В Мылках есть старик Локке. У него светлая борода. Он эту бороду в косичку заплетает, потому что волосы сильно растут. У него дедушка был русский. Их рот от русского идет. А вот Фомка к нам недавно приехал. Ты помнишь Уленда? Он работал у торговца, который ходил на Амгунь с товарами из страны Лоча. А потом Фомка не пошел с купцом домой. Остался здесь. Ла замотал головой. «Манжурские купцы!» Боятся русских, ух, трусят. Если узнают, что русские близко ходят, бегут. Гольды покатились со смехом. Лоча народ рослый, такой высокий-высокий. Стреляют метко, дерутся хорошо, на лыжах быстро бегают, — говорил Ла. Он стал хвалить русских как людей, которых видал редко, и знакомством, с которыми гордился. Манжуры от них убежать не могут. Раньше, когда тут жили лоча, хлеб рос. У нас свой хлеб был. Когда русские ушли с Мангму, каменные столбы в тайге поставили, чтобы у этих столбов зимой встречаться с народами Мангму. У нас в верховьях Горюна такой столб был. Наши старики говорили, когда столбы упадут, лоча вернутся. Падека ходил туда охотиться. Говорит, столбы уже упали. И Фомка там бывает. Говорит, столбов давно нет, только груды камней лежат. Старики наши помирать не хотели, ждали, когда столбы упадут. Через три дня подул сильный ветер. Все ловушки завалил. Под снегом исчезли два волоска русского самострела. Но, задев третий, самый верхний, на стрелу попал роскошный черный соболь. Ла решил сам идти к лоча. Он увидел на вершине хребта, на деревьях засечки, русский звал соседей к себе. Ла спустился в долину. Собольих следов было много, но все замерзли, покрылись коркой. Они не были рыхлыми, свежими. Да к тому же снежная пыль, падавшая из деревьев, засыпала их. У ключа, в снегу, на месте исчезнувшей палатки русского, виднелся черный квадрат земли. Лоча переловил всех соболей и ушел на новое место. Худо, худо ушел, мы поздно пришли. Старик пожалел, что не встретился с ним и не поблагодарил. Он был глубоко тронут. Чужой человек помог ему сделать доброе дело и даже не назвал себя, не показался. Это хороший человек. С ним рядом жить можно. Русский ушел. Нигде не было видно его следов. Вместо него пришли чужие охотники. Сразу много их явилось. Однажды они перевалили хребет и стали ставить сторожки на родовой речке Ла.